Глава вторая. На всякий случай ударил павшую кицуну несколько раз кнутом. Все же скелеты некроманта нанесли множество повреждений, так что шансы на приручение снизились. Если бы воровка померла без возможности воскрешения, я бы переживал недолго. Но все-таки мне хотелось преподать хвостатой урок, который она запомнит надолго. Да и не заслуживала кицуны смерти. По крайней мере, в сравнении с действиями дроу. Пришлось просидеть в засаде пару дней, но кицуны так и заявилась в Фамсхул. Шия Формин оказалась крайне недоверчивой. Все время держалась вне зоны досягаемости кнута. Я прибег к заготовке в виде фальшивого артефакта. Был риск, что кицуны заподозрит неладное, но любопытство лису сгубило. Видать, сильно она желала разгадать мой секрет некрадучести. Рыжая гадина владела двумя шпагами сразу. Хотя мне казалось, что плуты заточены под кинжалы. Одним щитом от двух оружий сразу защититься было сложно. Я пропускал болезненные удары. Мои питомцы и скелеты некроманта пришли на помощь, и Шия совершила почти невозможное. Мой кнут был довольно крепким, но не неразрушимым, тем более оружием редкого ранга. Лисице удалось каким-то чудом дважды попасть в одно место и освободиться, разрезав гибкую плеть. Придется потом тратить кучу кристаллической пыли на полировку, чтобы оружие восстановилось. Кицуна бросилась прочь из глухого закутка, в который я ее завел, и выбралась на улочку Фамсхула. К счастью, опеку с нее уже сняли, а без снятой некромантом невидимости скелеты-лучники нашпиговали ее по самые помидоры. Несколько зевак могли наблюдать за тем, как рыжую десницу урка без суда и следствия отправляют на перерождение. Шия Формин исчезла в голубоватом сиянии. «Не расслабляемся!» — прогудел Досторган. «Вдруг рядом находится ее подельник с навыком воскрешения!» Да, в бездне существовала возможность воскресить недавно умершего адепта. И сделать это можно было в любом месте. Единственное условие — сопартиец должен был умереть поблизости от тебя. Без этого условия адепты могли использовать нечестные приемы. Например, рыцарь из отряда сидел себе спокойно на дне, подтягивал эль. Увидев уведомление о смерти сопартийцев, просто бы воскресил их рядом с собой. Мы с некромантом никого рядом не видели, но нельзя исключать, что где-то прятался скрытный плут из отряда кицуны со свитком наготове. Желаете потратить 9 кристаллов души и использовать приручение на адепте Шия Формин? Да, нет. Пока я не проверял, что сильнее, мое приручение или воскрешение. Уведомление о приручении появлялось сразу после смерти, но в теории павшего могли еще поднять. Или в таком состоянии уже нельзя воскресить адепта. Черт его знает, как это настроено в бездне. Чемпионские навыки приручения адептов вроде бы не встречались ранее, так что багов могло быть вагон и маленькая тележка. Сразу приручать кицуны было нельзя, ибо в таком случае возникнут определенные вопросы. Я подождал некоторое время и лишь затем активировал умение. «Поздравляем! Вы успешно приручили адепта Шия Формин». Что ж, шансы на приручение были высоки, поскольку основной урон нанес я с петами. Но все же кицуна могла отправиться на перерождение. Немного жаль потерянных 9 кристаллов, но я надеялся, что хвостатая их отработает с лихвой. На месте смерти кицуны появились скромные трофеи. Система не оценила нападение вдвоем на одного. Но все же часть экипировки и разные ингредиенты высыпались на протоптанную уличную дорожку, включая кипу черного пепла. Это был тонкий момент, который я бы не смог толком объяснить. Почему после смерти адепта не появился пепел? Хорошо, что кицуна не успела продать трофеи с уничтоженных монстров. Я быстро сгреб все в кольцо хранения, поскольку некромант мог и передумать. Уговор в бездне не слишком надежная процедура. «Шия Формин мертва!» — торжественно объявил Мерг Досторган. «Я, чемпион-некромант, уничтожил гадкого вредителя, отравлявшего жизнь многим частным купцам!» «Наконец-то! Да это настоящий праздник!» — принялся хлопать пузатый мужчина зажиточного вида. «Есть повод отметить», — заметил его приятель. «Да что ж вы творите?» — заголосила нищая сервка. «Лютуют средь бела дня, людей убивают, душегубы!» «Рыжую десницу убили, сволочи!» Серф-оборванец бросился рассказывать всем в городе о произошедшем. Да уж, репутацию Шия создала себе противоречивую. Богатеи ее ненавидели, бедняки обожали. Надо будет применять ее крайне аккуратно, не то ее репутация перекинется на меня. Все-таки мне удалось совладать с гадкой воровкой, испортившей мне кучу нервов. Это сейчас плюс-минус один кристалл в кармане погоды не сделает, а на старте они имели критически важное значение. С нормальной экипировкой и от хомяков не пришлось бы люлей получать. С небосвода яруса закапала мелкая морось. «Дождь идет, но радостно всем на душе. Блохастый конец». «Хорошо сказано. Рад был с тобой поработать, Икари», — протянул руку Мерк для рукопожатия. «Полезный у тебя кнут. Как раз наказывать взорвавшихся плутов». «Спасибо, но до чемпиона мне все равно далеко». Дастарган распрощался со мной и отправился по своим делам. Чемпиону-некроманту тоже следовало качаться, чтобы догнать топов. Я же укрылся от дождя под навесом ближайшего трактира и быстро изучил выпавший из кицуны лут. Всего 3 кристалла души и 3 сотни золота. Похоже, все состояние чемпионка с собой не носила. Учитывая ее навыки, она же должна быть миллионершей по меркам бездны. Надо попытаться развязать ей язык и разыскать схрон, в котором она хранит все ценности. Не может же она и впрямь раздавать все заработанное беднякам. Немного для поддержания репутации само собой, но основное должно сохраняться у нее самой. Помимо припасов и булочки с корицей выпал лишь один элемент экипировки, зато вполне себе ценный. Кольцо выпада. Ранг редкий. Базовый урон +3. Требование сила 15, ловкость 15. Дорогая побрякушка, правда, на себя надеть пока не получится. Трофеи убрал в иллетит сумку. Жаль, что остальная экипировка канула в лету. Кажется, большая часть амуниции на лисятине относилась к редкому рангу, включая одинаковые шпаги. Нормально хвостатая прибарахлилась, что и неудивительно. Что ж, одна ушастая зараза ушла, другая пришла. Количество зараз в питомнике — величина неизменная получается. Мне не терпелось пообщаться с лисой и посмотреть на ее реакцию. Вместо гостиничного номера решил поприветствовать нового пета в ином месте. Лавовые озера, как в случае дроу, воровка, пожалуй, не заслужила, но болотная жижа будет вполне в тему. Заскочив на рынок, я приобрел дождевик, который на данном ярусе пользовался высоким спросом. Затем покинул Фамсхул и отошел от поселения. Параллельно ознакомился со статусом нового пета, и мне пришлось изрядно поломать голову над билдом чемпионки и покопаться в справочной информации. Имя — Шия Формин. Здоровье — 22 из 22. Мана — 22 из 22. Уровень — 16. Раса — кицуне, класс — плут. Пол — женский. Возраст 18, клан отсутствует. Характеристики. Свободных очков 0. Сила 15, ловкость 15, стойкость 11, мудрость 11. Навыки. Суть 3, кража 3, взлом 3, мельница 3, удар накрест 3, навигация бездны 2, мастер потока 2. Ауры. Маскировочная вуаль 3. Личная. Обоерукость 3. Личная. Стремительность 3. Отряд. Атрибуты. Чемпион плут. Плут 2. Дар 6 бездны 2. Дар 15 бездны 4. Мастер Икари Летов. Чемпион плут. Ранг божественный. Снижение штрафов плута при использовании 2 кинжалов действует на любое одноручное оружие. Маскировочная вуаль. Не тратится слот личной ауры, не спадает полностью при атаке и при получении умеренных повреждений. Бонус к маскировке +100%. Кража. Расширенный диапазон предметов для кражи. Бонус к шансам на успех +100%. Штраф. Безопасные зоны не действуют. Плут 2. Ранг глубинный. Позволяет использовать умение класса плут. Снижение штрафов при использовании 2 кинжалов минус 60%. Шанс у ворота плюс 18%. Дар шестой бездны. Ранг глубинный. Шанс критического удара плюс 3%. Дар пятнадцатой бездны. Ранг верхний. Скорость передвижения плюс 12%. «Чего?» — воскликнул я удивленно, остановившись меж мшистых кочек. Мое внимание сразу же обратилось на чемпионский штраф. Безопасные зоны для кицуны не работали. Другими словами, шию можно было спокойно прибить и в самом урке. Видимо, незнание остальных спасало рыжую занозу. Никто и не подозревал, что у чемпиона может быть такой серьезный штраф. Чем лисятина и пользовалась, спокойно разгуливая по дну и наживая врагов. Давно бы могли ее подловить в урке и отомстить. Судя по всему, навыки она прокачала до максимально возможных величин. Вспомогательные вроде «Мастер потока» и «Навигация бездны» требовали всесторонне развитых характеристик, и ей пока немного не хватало. Если бы я мог косить бабло как чемпион плут, тоже бы давно себе все прокачал. В теории. Потому что заниматься воровством мне оказалось поступком низким. Не настолько ужасным, как охота на адепта, но около того. Душа моя к стезе плута не лежала, иначе бы я выбрал данный класс, а не призывателя на старте. Хвостатая получила топовые бонусы при повышении класса плута, а значит, проходила в одиночку. Шестую и пятнадцатую бездну также сумела пройти. Бонусом далеко до моих, но верхний ранг тоже достойный результат. На ранг выше редкого. Интересно, что же она пожертвовала в алой бездне пятнадцатого яруса? Могла бы свой бесполезный хвост или уши принести в качестве подношения богине. Может, тогда духовным рангом одарили? Как действует у ворот, стало понятно еще на дроу. Урон здоровью не засчитывался с определенным шансом. Правда, если опека спадала, толку от уворота становилось ноль без палочки, ведь он действовал только на очки жизни. Аура стремительность добавляла отряду скорости передвижения, что, безусловно, будет полезно в пати. Мы уже на Тайха проверили отрядный баф. Орел Света, к счастью, работал как на мастере, так и на питомцах, в том числе монстрах и эмиссарах. Наверное, благодаря ауре стремительность плуты также считались достаточно скоростным классом. До палача им далеко, но других обогнать смогут на дистанции. Чертовка могла помимо вуали активировать одновременно еще одну личную ауру. С вуалью и кражей в целом все было примерно понятно, а вот с обоерукостью пришлось покопаться. Наверное, проще было спросить напрямую, но мне хотелось разобраться самому. Я знал, что в бездне существует серьезный штраф при использовании двух оружий сразу, как это делали в некоторых играх. Дамаг и скорость атаки снижались. Плут позволял использовать кинжалы без серьезного штрафа, а чемпионский титул расширил диапазон до любых видов оружия. Теперь стало понятно, почему она орудовала двумя шпагами сразу. В то же время я заметил изученную ауру обоерукость в статусе. Она в точности повторяла базовый бонус плута, снижала штраф при использовании двух кинжалов. Третья итерация добавляла аж 90% снижения. К этому добавлялось 60% снижения от классового плут глубинного ранга. Итого 150%. То есть штрафы снимались полностью при использовании кинжалов, а с чемпионским бонусом лисятина могла орудовать чем угодно без штрафов. Но куда девались еще 50% бонуса? Не просто же так она качала дополнительную ауру до редкого ранга. Так и сумел в справке найти объяснение. Все бонусы сверх 100% наоборот прибавляли урон и скорость атаки кинжалом. Правда, поделенные на 6 для баланса. То есть с аурой и классовым бонусом кицуна имела дополнительно чуть более 8% к урону и к скорости атаки. И с каждой итерацией она будет получать еще немного усилений. Наверное, такие плюшки смотрелись вполне органично с кинжалами, не слишком удобным в бою оружием. Попробуй подойди к тому же палачу или рыцарю, они будут просто держать тебя на средней дистанции, да и дамаг у кинжалов был наименьшим среди холодного оружия. Но чемпионский бонус все менял. Если резать двумя нормальными клинками, то попасть по цели проще, а урон в секунду должен выйти впечатляющим. Вскоре нашлось укромное местечко в низине с замечательной грязной трясиной. Я призвал кицуны над болотом, и девушка провалилась в топь. Лисятина принялась барахтаться, стараясь выплыть из грязи. «Что за... «Музыка для моих ушей». Яркая пушистая рыжая шерсть и белоснежная кожа шеи быстро покрылись тиной, ряской и пятнами грязи. Плутовка довольно быстро скостовала маскировочную вуаль и ушла в невидимость. Удивительно, но грязь тоже маскировалась, если прилипала к лисьему телу, хотя следы в болоте красноречиво намекали на местонахождение цели. «Что происходит? Я жива? Хуман, что ты натворил?» «Ты украла мои припасы, а я украл у тебя свободу», — оскалился я. «Как?» «Это карма, детка. Отныне ты мой питомец. Питомец чемпионского ранга. Ха!» Я нахмурился, видя, что кицуны практически выбралась из болота. При этом она продолжала использовать вуаль, и ее становилось все труднее отслеживать. «Ну-ка, отключи вуаль, милочка!» Шия молча вылезла из трясины и бросилась на утек. Какое-то время следы примятой травы можно было заметить от шагов адептки, но вскоре чемпионка растворилась в дождливой хмари стылых топий. Я покачал головой и отозвал вздорного Пета. В принципе, реакция практически не отличалась от поведения дроу, так что я был готов к такому повороту событий. Шия снова материализовалась над болотом. После пребывания в небытие вся грязь с питомцев спадала, так что появилась она снова чистой. Но грязные топи быстро исправили сей недостаток. «Да как?» — продолжала она бултыхаться в болотистой трясине. Кицуна снова ушла вскрыт. Судя по всему, это у нее было на уровне инстинктов. «Я буду повторять до тех пор, пока ты не научишься слушаться приказов мастера». «Ты чемпион-призыватель?» — дошло до нее наконец. «Сними вуаль!» «Да пошел ты!» Надо отдать Шей должное, она оказалась гораздо более упорная, нежели дроу. Или, скорее, глупая. Я сбился со счета, сколько раз призывал ее над трясиной. Лисятина неизменно уходила в любимый скрыт, пыталась выбраться и убежать. Пару раз даже на меня полезла с голыми руками, а один раз утонула, попытавшись найти вход в Нарнию в глубине вязких болот. Но мне подобное представление не надоедало. Я терпеливо ждал момента, когда кицуна образумится и поймет, что единственный выход — это сотрудничать с призывателем. Своими бултыханиями и исчезновениями она почти всю тину и прочие растения собрала из мутного пруда, очистив участок топий. В определенный момент она устала бороться. Шия просто лежала на спине, на воде, благо у нее получалось не тонуть. Все еще под скрытом, но в воде были хорошо видны контуры плутовки. «Это конец!» — простонала она. «Да. Лучше бы я умерла. Я хороший мастер и забочусь о питомцах». «О-хо-хо-хо-хо! Фыр-фыр-фыр!» — издала непонятные звуки кицуна. «Твоя взяла!» Шия сняла вуаль. Затем выбралась на берег болота и принялась подрагивать от холода. Стылые топи не зря так назывались. Я от мороси с потолка прятался под капюшоном только что купленного дождевика. Пушистый ранее хвост лисицы стал меньше, раз эдак в 10. Шерсть слиплась и свалялась. Ушки понуро прижимались к голове. Выглядела рыжая десница урка да нельзя жалко. Прелестная картина. Бесконечно мучить я кицуна не планировал, но свой урок она получить обязана. За все приходится расплачиваться. Упертая кицуна попалась. Хорошо, что ты, наконец, смирилась со своим положением и готова подчиняться повелениям мастера. Сразу расставим все точки над «и». Пока я твой хозяин, ты держишь все увиденное в тайне и служишь добросовестно. Только в таком случае у тебя будут шансы обрести свободу. Тусклые зеленые глаза смотрели на меня без всякого выражения. Кажется, с кнутом я слегка перестарался. Стойкостью дроу лисятина не обладала. Вернее, сопротивлялась она долго, но, поняв, что выхода нет, впала в депрессию. Тогда как эльфийка просто перешла в режим ожидания момента для побега или моей ликвидации. Я решил перепризвать шею, чтобы очистить от налипшей грязи. Вспомнил о лакомстве из «Иллетит» сумки и достал булочку с корицей. Кицуна снова появилась из воздуха, но на этот раз хвост выглядел пушистым и ухоженным. Доспехи свои лисятина потеряла во время приручения, оставшись в обычной одежде. довольно легком топе и юбке. Вероятно, этот прикид служил ей чем-то вроде пижамы. Обычно же кицуна расхаживала в легкой броне редкого ранга, которая заменяла одежду. «Ешь», — передал я вкусняшку. Кицуна принялась вяло насыщаться. «Думаю, со временем привыкнет и оттает сама по себе. Время лечит. Определимся со сроками. Бесконечно держать тебя в плену я не собираюсь. Не изверг все ж таки. Ты помнишь, сколько раз крала у меня?» «Не считаю такие вещи», — буркнула девица, жуя булочку. «Ладно, пусть будет 50. Каждая кража — один день службы. Ну и сверху накинем еще полтинник за всех тех бедолаг, которых ты также обворовывала. Минус пару дней за болотную профилактику. Итого 98 дней службы. Всего через 2,5 месяца ты обретешь свободу. Разумеется, если будешь хорошо себя вести и покажешь с полезной стороны. В случае нарушений срок службы будет увеличен». «Ты ведь не отпустишь меня просто так», — насупилась она. «Придумаешь предлог, чтобы продлить срок. Ведь я знаю теперь секрет твоего чемпионства». «Икари Летов держит слово. Остальное — твои домыслы. Готова соблюдать мои условия?» «Да». «Да, мастер». «Да, мастер», — нехотя повторила кицуна. «Что ж, всяко лучше ничтожества. Думаю, мы с тобой сработаемся», — довольно усмехнулся я.